Волчерпак, ты хорошо приготовил боевую трапезу. Приготовь нам еще и победный пир. Ага, это значит мне предстоит орков и агров варить, да пробу с этого варева снимать. Ну нахер, я даже знаю, как увильнуть от такой чести. Багор, пусть готовит кто-то из агров, а я в это время подготовлю свой вклад в праздник. Бол брезгует быть приглашенным за ритуальный котел, как шаман. Багор хочет, чтобы племя праздновало победу в сухую, без бухла. Нет, такую глупость даже кобальда не устроит. Неизвестный орк Бугай из клана Зверобой. Собираю вещи для очередного перехода, с усмешкой глядя, как волчий клан готовится разбить лагерь здесь, недалеко от проточного озера, за которым раскинулось поселение троллей из племени речные падлюки и их ручные морлоки. И по берегу не обойдешь, скалы мешают, при этом крутые скалы. Вообще пролезть по ним можно, но не получить в тело пяток стрелок или дротиков, не выйдет. Наш вождь смог раззадорить предводителя наездников, да так, что он сам поклялся разделаться с этим племенем враждебных нам троллей. Ну желаю ему удачи, половина расстояния вплавь, а потом по мелководью, да под обстрелом их погаными стрелками. Ну их, пусть лучше эти зазнайки из наездников по воде плавают. Мы, зверобои, как нормальные орки, лучше на кого-нибудь по суше нападем. О, а вот и наш вождь идет, интересно, что он нам скажет. Зверобой, пусть нам не удалось вместе с наездниками покарать наглых озерных троллей, на лицо вождя наползла наглая, показная ухмылка. Вождь союзников заявил, что им самим маловато чести будет с этого боя, так что мы пойдем по недавно найденному следу троллей из более удобно расположенного племени. Выступаем. Ночь следующего дня, после Магара Терентия и его ранения. Суккуба Шегра, аккуратнее, аккуратнее. Положите его сюда. Смотрю, как егеря кладут за ширмами, на спальное место Терентия. А теперь можете идти, мне нужно проверить итоги лечения. Наблюдаю за тем, как егеря уходят из лазарета, стараясь не потревожить раненых. Хоть в штате этой крепости в наличии имеются маги, что владеют исцелением, и один тролль и шаман, но мгновенно в нашем мире никого не исцеляют. Просто если как следует подумать, то лучше не десяток выздоровевших бойцов сейчас, а все стабилизированные и выжившие раненые, что поправится в течение недели. С Терентием было сложно. Когда он пришел и рухнул передо мной на пол, а я увидела его рану, то первой мыслью было свет. Ставка провалилась. Даже вслух начала его чехвостить, проклиная как его, так и свою ставку на этого неудачника. Но в мой монолог остановил один из бородатых недомерков, Кьотви Злопамятный. По его словам, для Терентия самым неудобным противником в прошлом был мастер клинка, в прошлый раз разделавший моего ставленника без шанса на победу. Он даже пенял мне про то, что я забыла о том, как участвовала в лечении Тера после той схватки. В этот же раз озаботившийся подготовкой Тер смог прикончить нынешнего противника, старого и опытного мастера клинка. Пусть с потерями, большой удачей и немалой ценой, но он победил. Эти слова заставили меня немного задуматься о том, а стоит ли списывать в утиль этого человека, ведь если порассуждать, то в тот момент я почти начала действовать как на трезимы, которые старательно выбирают для себя только лучших шестерок, а если один из них испытал неудачу, то просто выкидывают его и начинают поиск новой фигуры. И раз уж оказалось, что этот Тер успешно работает над собой и развивается как воин и тактик, то стоит дать ему шанс и вложиться в него. Таким образом, я решила провести с этим смертным ритуал передачи жизненных сил. Благо у меня есть куча кандидатов на роль жертв, которых никто не хватится, и полтора десятка исполнителей. Исполнителями являются егеря во главе с Фольксмаром. Еще при подготовке похищения Адель, я несколько месяцев старательно обрабатывала ее тогдашнюю охрану из егерей. Дурочка моими стараниями сама сбежала из папиного замка на прогулку и попала в лапы пиратов, так что охрану ее отец даже не подумал менять. И сейчас мне это на руку. Ведь после моей обработки, стоит мне заговорить при егерях и Фольксмаре особым голосом, и они теряют волю, а все мои просьбы воспринимают как свои желания. Тут главное не слишком тупить при управлении, иначе смертные просто лишатся разума в попытках понять, зачем они сделали ту или иную вещь. После поверхностной обработки магами-целителями и шаманом из троллей, плечевой сустав и саму руку Терентия удалось сохранить, и даже немного заживить, но без особо продвинутой магии эта рана будет заживать не меньше месяца, а после снова разрабатывать сустав. В случае с жертвоприношением и последней перекачкой жизненных сил, время лечения сократится до недели, да и мешать эта рана уже не станет. Так что егеря получили от меня задание доставить после заката вскрытое от лишних глаз место как самого Терентия, так и парочку живых орков для роли жертв. И вот, к вечеру я дала Теру слабое сонное зелье, и с помощью егерей доставив его на место проведения ритуала, где меня уже ожидали запрошенные мной жертвенные орки. Сам ритуал передачи жизненных сил был крайне груб, прост и надежен, изрисовать тело принимающего рунами, используя для этого кровь орков, нарисовать цепочки рун, идущих от лежащего Тера к жертвам, вырезать на жертвах нужные руны и торжественно проткнуть их сердца жертвенным кинжалом, моим личным, между прочим, ну и дождаться, когда вся жизненная сила орков перетечет в тело моего ставленника. После этого приказываю доставить спящего человека в лазарет, а оставшиеся от орков тела убрать подальше. Сейчас же я, вынырнув из воспоминаний, начинаю обдумывать то, как именно обрабатывать Терентия. Варианты с цепным псом и как с егерями неприемлемо. Первый вариант превратит цель в преданного телохранителя, что будет меня охранять всеми силами, игнорируя собственное развитие. В варианте егерей, после получения приказа цель тупеет. Нет, не так. Цель хоть и пользуется своими возможностями на полную, но лишается способности к импровизации. Пожалуй, так. А как мне известно, у Терентия самой сильной стороной как раз и является умение импровизировать, находить неожиданные решения, придумывать непривычные, но действенные ходы. А это все значит, что обрабатывать его нужно по мягкому варианту. Нужно, чтобы он имел ко мне сильную симпатию и даже привязанность. Чтобы на мои просьбы, приказы он не искал причины их игнорирования, особенно если за выполнение будет обещана награда. Вот только у такого метода привязки есть и слабые стороны. Если я буду своими действиями требовать того, что Тер искренне ненавидит, то он может порвать связи самостоятельно. Так что мне стоит вести себя крайне осторожно. Тем более подготовительный сеанс обработки только что прошел, как раз занял пару часов, аккурат после того, как Тера принесли обратно в лазарет. Плюс около часа на размышления и обдумывание плана. Хаем, может, стоит вздремнуть? С улицы раздается шум, крики, мат, вопли орков. Выглянув в окно, я вижу, что зеленокожие неудачники решились на ночной штурм. Ну, тогда стоит подождать, пусть орки гробятся об людскую оборону. Хотя, почему не слышно тех больших дворфских громыхалок? У них что, заряды закончились? Хочу уже внимательнее осмотреть происходящее на улице, но тут дверь в палату к раненым едва не слетает с петель от мощного удара, и ко мне в кабинет вламывается орк, а порывом ветра гасит часть свечей. Хоть орк был и здоровенный, но до бугая не дотягивает, слишком поджарый, да и непонятно, как это тупое животное пробралось мимо егерей, прямо в охраняемый лазарет. Ну, что, сука, готова к смене своей жизни. Обещаю, тебе понравится быть моей рабыней. Кто ты такой и как пробрался через бойцов гарнизона? Тем более через моих егерей, я мал, глава охотников, а как проникли? Мы, орки, если захотим и упремся в задачу, можем сделать что угодно. Я и мой отряд пошли в обход, через горы, и этот поход был непростым. Пятеро наших разбились, пока мы сюда пролезли. А тут и охрана вашей лекарни. Хорошие воины, но тупые. Из полусотни моих бойцов уцелело только два десятка, но тревогу эти воины так и не успели поднять. ТЦ. Еще одна причина быть аккуратнее при обработке своих целей, хотя использованный на них метод был весьма удобен, но при звуках моего голоса обработанные становятся исполнительными, но еще на пару часов тупеют. Во время разговора орк медленно шел на меня, а я, пятясь от него, шла вокруг грубо сколоченного стола. Пусть эта зеленая образина потешит себя мыслью о своем превосходстве в грубой силе. Я хоть в первую очередь шпионка и диверсант, а не боевик, но прикончить этого орка могу голыми руками. Что до того, чем я занят, я захватываю тебя, а мои оставшиеся бойцы режут раненых, а орки еще кичатся своей честью, выпячивают то, что они воины. Мне уже самой было любопытно услышать ответ, но проклятие, как же обидно так нелепо прогореть со своей ставкой, только вложилось, и он тут же сдох. Ну хоть не по моей или своей глупости. У воинов и охотников слишком разные понятия о чести. Хаем, интересно, а почему сейчас так тихо, не слышно воплей убиваемых людишек? Звукоизоляция. Маги постарались, нужно, чтобы раненые могли спокойно спать и в случае чего не мешать работать зельеваром. Как замечательно, тогда я возьму тебя прямо сейчас. В этот момент дверь в палаты приоткрылась и в комнату скользнула человеческая фигура. Хорошо, тогда можно продлить это представление и поискать для себя нового фаворита. Стой, я, дай я сама. Сама сниму одежду, не хочу потом ходить в рванье. Демонстративно смотрю в пол и начинаю показательно торопливо, путаясь в шнурках и завязках, снимать элементы одеяния священницы. Едва орк проявил нетерпение, как я потянула за подол и скинула рясу через голову, оставаясь перед орком и неизвестным в одних туфлях. «Я готова», – произношу, опуская глаза в пол, после чего мысленно прикидывая, с какого положения бить коленом, для превращения яйцорка в омлет, добавляю: «Будь со мной нежен, я еще девственница». Зеленая абразина расплылась в довольной, слюнявой улыбке и протянула свои лапы к моим сиськам. Орк явно попал под одну из моих методик соблазнения, и нет тут никакой магии, только опыт движений, игра голосом, интонациями, правильно занятая поза. «Ну давай, ты сейчас будешь кричать на весь лагерь». «Агх». В это время мужской силуэт быстрыми шагами подскочил к орку, пинком сапога в сгиб колена заставил зеленого припасть на ногу, теряя при этом равновесие. Следом мужская рука схватила орка за лицо, безымянный палец с мизинцем вошли в правую ноздрю, указательный и средний в правый глаз, большой палец воткнулся в ухо. Рывок. Голова орка с хрустом наклоняется на правое плечо, а слева от шеи появляется оскаленное лицо Терентия с бешеными глазами, который с рычанием и хрустом вгрызается в орочью шею, после чего начинает мотать головой как хищный зверь, получая при этом удары орка в голову. С влажным хрустом из орочьей шеи вырывается кусок мяса, а сам шокированный зеленый падает на пол и пытается зажать рану. Тьфу! Выплюнув добычу, тер оскалился своим окровавленным ртом и произнес: «А орочье мясцо неплохо на вкус, но жестковато». Движением правой руки он вынул из-за своего пояса ножку от табурета с заостренным концом и вогнал ее в левый глаз умирающего орка. Теперь я смогла нормально осмотреть своего чудом выжившего фаворита. Неожиданно здоровый цвет кожи, легкая дерганность, левая рука согнута вдвое, привязана к палке и убрана за спину. Из одежды были его кожаные штаны с полотняной рубахой, что выдается всем раненым в лазарете. «Адиль, у меня к тебе есть один вопрос. Где ключи от кладовки с нашими вещами?» Его улыбочка стала такой, что уместнее смотрелось бы у демона. «Мы с парнями очень обиделись на зеленых, тоже хотим поучаствовать в происходящем веселье. Сидри, дворф и командир артрасчета. Сначала осады у меня и моих товарищей по пушечной стрельбе были две беды: скука и мало пороха. Впрочем, пороха всегда мало, так что при стрельбе всегда стоит лучше выбирать цели, точнее целиться. Место для башен, на которых мы с парнями и расположились, выбрали идеально, а орочьи разрушители точно не добьют, а в те условия, когда могут добить, эти неповоротливые машины просто не встанут, их куда быстрее разломают из станковых арбалетов, чем эти груды досок смогут прицелиться. Что касается скуки, то это из-за постоянного ожидания врага, я уже начал понимать привычки старых ворчунов из стражи. Постоянно стоя на посту и дожидаясь хоть какого-нибудь изменения обстановки. Тут неудивительно, что это старичье при первой же возможности начинает ворчать и брюзжать, через раз вспоминая свою молодость. С усмешкой смотрю на Бьярни, которому приспичило покурить, и бедолага почти час мучается с огнивом, пытаясь запалить свое трубочное зелье. У него что, руки трясутся, раз по труту не попадает? Но мои размышления были прерваны одним из людских наблюдателей. Он еще свой станковый арбалет на цель наводит. Орки. Орки на подходе. Вот только в этот раз при, казалось бы, очередной атаке орков было кое-что новенькое. Во-первых, атака шла в ночное время, хотя у зеленых ночное зрение лишь немногим лучше, чем у людей. Во-вторых, демонова задница. Ну сколько можно? Кричу в сердцах, когда после 30-й попытки фитиль мортиры так и не пожелал загореться. Поднявшись во весь рост, оглядываюсь вокруг, уделяя внимание прочим арт-расчетам, и осознаю, что проблемы с огнем не у одного лишь меня. Словно проклял кто? Проклял. Аркские колдуны и шаманы. Насколько помню, последние это звери редкие и были только у мелких кланов. Во время войн с Ордой они считались неполноценными в плане магии, но вот в отложенных и масштабных пакостях шаманы и колдуны впереди всех. Сидри, у меня огонь не горит. Раздался голос Гарри, наводчика из соседнего со мной арт-расчета, и у остальных тоже. Что делать будем? Ненадолго задумываюсь и выдвигаю предложение. Тогда давай орудия и порох с ядрами на горбы, и пошли к штабу. Либо там сможет по-нормальному гореть огонь, либо мы заставим магов поджигать порох вручную. А если не получится, тогда возьмем топоры и покажем оркам в рукопашной, как умеют сражаться дворфы. Смотрю на вздернутую бровь напарника. Лично мне кажется, что орки нас не пощадят, а если и пощадят, то впахивать на этих уродов нам точно не понравится. Взвалив на плечо мортиру, я начал спускаться по тропинке к штабу, и моему примеру последовали все остальные артрасчеты. По дороге я недовольно цокал, глядя, как орки захватили стену и ринулись к баракам. Жалко парней, что сегодня дежурили на стене, но хорошо, что лейтенант Терентий озаботился подготовкой ловушек на территории двора крепости. Сейчас орки просто умывались кровью, но, к сожалению, продолжали теснить человеческую пехоту. Эх, хоть станковые арбалеты и вносили свою лепту, но из-за своего места дислокации они быстро потеряли эффективность. Не видно цели, нет результата. Да уж, гори у нас по-нормальному порох, и будь тут площадка для размещения мортир, уж с этой позиции как бы мы вжарили этой зеленой заразе. Но придется идти до штаба, идти и молиться камню, чтобы мы не оказались ни у дел. Терентий, после ранения у меня был чудесный период реабилитации. Учитывая поганость полученной раны и отсутствие под рукой Кристины Райс с ее чудо-заклинанием, которым она может отращивать конечности, мне, можно сказать, повезло. Хотя в гробу я видел такое везение. В общем, меня старательно лечили маги-приготовишки, шаман, с использованием как заклинаний, так и зелий. В итоге рука вроде как перестала болеть и даже ограниченно слушалась, двигались кисти пальцы. И все эти процедуры шли как остаток дня, когда я провел магара, так и весь следующий день. Еще меня насторожил Адиль, точнее ее поведение. Если к началу осады наши отношения стали деловыми, то после вылазки на разрушителей она начала делать попытки сблизиться, да еще во время самой осады. Нет, лично я вовсе не против внимания Адиль, и крайне за близость с ней, но не во время боевых действий, когда расслабление может стать причиной моей смерти. А уж после ранения, я ожидал, что юная леди Тарвус лично приступит к моему лечению, но она в это время шушукалась с Кьотви и своими егерями. И да, скажу самому себе честно, я ее ревную. Из всех известных женщин я неравнодушен только к своим двум оставшимся сестрам, как к родне, к Зенку, как к практически жене, хоть брак по большей части и политический, но, как говорят в таких случаях, стерпится, слюбится, да и сама троллика весьма миловидная и по-своему заботливая. Еще из особых для меня женщин есть пока еще капитан Ирис Риендрид. Ее я уважаю как эффективного командира, у которого есть чему поучиться, и как женщину с гордым характером, которую я хочу добиться из принципа, как трофей. И самое-самое это Адиль. Та самая красотка Адиль, что стремится быть со мной потому, просто потому что она так захотела и выбрала именно меня, а теперь ее внимание направлено на других. Гррррр. Но как же я удивился, когда Адиль на исходе второго дня подошла ко мне и споила какое-то зелье, пообещав провести обряд лечения. У нее же раньше таких талантов не наблюдалось. Разве что в день недавней вылазки она проводила один обряд. Пришел в себя уже поздно ночью, самочувствие было, как у дятла Вуди из мультфильмов, охота двигаться и творить всякую хрень. Усилием воли заставляю себя сидеть смирно и слышу шум с улицы. Да что там такое, народ, а что там в крепости творится, что за шум? Решаю крикнуть вслух, благо звукоизоляция в помещении хорошая, а из раненых почти никто не спал. Господин офицер, один из пехотинцев воспроизвел воинское приветствие, принятое в Лордерне. Так орки напали, и похоже, что нападение не слишком сильное, иначе уже стреляли бы мортиры. Если орков слишком мало для стрельбы мортирами, то их давно бы перебили. А раз не перебили, то штурмующих зеленых до хрена. Задумчиво рассуждаю вслух. Народ, тут какая-то непонятная херня творится. После моих слов у всех появились нехорошие предчувствия. Все выздоравливающие бойцы начали озираться по сторонам, пока один из них не произнес вслух: «Вооружиться бы, для спокойствия, то к склад с броньками и оружием, что при лазарете закрыт. Кто что предложит?» Тут же начался мозговой штурм, при котором предлагались варианты вооружения из подручных предметов, и тут же, прямо на месте создавались ножки от табуреток, подсвечники. Если завернуть в ткань твердую мелочь, то сойдет за хреновый кистень. Портянки. На креативщика посмотрели не то как на идиота, не то как на садиста. Что, если их намочить и перекрутить, то сканает за удавку. Тихо. Кто-то идет. А вот звукоизоляция внешних стен госпиталя подкачала и была сделана наизнанку. Как говорил Задорнов в одном из выступлений о гостинице, голуби меня не слышали, зато я голубей слышал очень хорошо. Все как дети попрятались под одеяло, притворились спящими, и начали смотреть через полуприкрытые глаза на возможных посетителей. Дверь скрипнула, и в помещение принялись быстро заходить орки. «Да мать вашу! Как они смогли обойти основные силы гарнизона? Ладно, сейчас устроим нападение на этих уродов и вооружимся трофейным оружием». «Тихо, не шуметь», — произнес самый крупный из вошедших орков. «Кстати, а эти зеленые оказались заметно мельче привычных мне бугаев и менее мускулистыми, зато более жилистыми. Сначала я зайду в ту дверь, к главной, а вы начнете резать всех спящих. Вечно ты забираешь себе самое приятное, Прат», — буркнул один из рядовых орочьих бойцов. Ударом ноги распахнув дверь, глава орков вломился в помещение, где сейчас должна быть Адиль, а его помощники, занеся ножи, кинулись к кроватям со спящими. «Быстро скатываюсь с кровати и, подхватив правой рукой одеяло, метаю его на одного из напавших на моих соседей, импульсом телекинеза подправляю его полет, чтобы оно накрыло голову моей цели. Сам же, не прекращая двигаться, подхватываю с пола трех ноги табурет и с разворота наношу удар по своему орку. Удар пришелся ножкой в голову, отчего табурет приказал долго жить, а в моих руках осталась только одна ножка, а у орка осталась вторая, она на две трети своей длины вошла ему в ухо. Быстро оглядываюсь и вижу, что орки пусть и резво размахивают своими ножами, но сейчас, будучи облепленными пусть и не до конца боеспособными от ран, но выздоравливающими солдатами Альянса, доживают свои последние мгновения. На это хорошо указывали сцены, где любители портянок успешно душили ими невезучих орков. Засунув ножку от табурета за ремень своих штанов, открываю двери кадили, тихонько пробираюсь в помещение. И тут же вижу орка, который, кичась своим превосходством, неспешно преследует Адиль, а после начал ей угрожать. К моей удаче он стоял ко мне спиной, и я принялся не торопясь к нему подкрадываться. По-моему, Адиль меня заметила и, привлекая к себе больше внимания орка, заявила о том, что все сделает сама, принялась снимать с себя одежду, пока не предстала перед нами в одной только обуви. Орк восторженно вздохнул, а у меня в голове бились две мысли: убью урода и сожру зеленого. Резко подскакиваю к орку и пинаю его в сгиб левой ноги, при этом хватаю правой рукой его лицо и рывком тяну его морду к правому плечу. Едва голова отклоняется, как я с утробным рычанием вгрызаюсь в шею орка и начинаю мотать головой, чтобы рана получилась куда страшнее, чем без этого. Получив несколько ударов кулаком в голову, я ослабляю хватку своей руки, но в этот момент плоть орка мне поддается, и он с криком падает спиной на пол, зажимая рану на шее. Одним движением вытаскиваю здоровой рукой ножку от табурета из-за своего пояса и вгоняю ее в глаз орка. Может, он и умер бы от кровопотери, но зачем ждать? Придя в себя от только что душившего меня гнева, я интересуюсь у Адиль, где она держит ключ от оружейной при лазарете. Как раз пора показать ордынцам, что будить ночью раненых солдат – это самая тупая идея. «Стэн, сержант Стэн, это ночь, этой ночью началась настоящая жопа. Дворфы, ебаные дворфы, просохотели атаку орков, или порох. Но сам факт в том, что почти 1000 зеленых уродов поперло в атаку, опрокинули дежуривших на стене бойцов, и при этом по зеленым не начали стрелять из пушек. Хорошо, хоть парни до конца выполнили свой долг и подняли тревогу, так что наш гарнизон встретил орков на втором рубеже обороны, сняв дощато-веревочные мостки с расположенных ям ловушек по всему расстоянию от стен до участка перед бараками. Получилось почти 100 ярдов плохо проходимого пространства от стены до бараков, с двумя дорожками, свободными от ямок. Ширина этих участков была по 3 ярда. Я только и смог что поблагодарить нашего лейтенанта Терентия за его паранойю и за подготовку такого количества ловушек. Единственное, за что я зол на нашего командира, так это за тот дурацкий поединок Магара. Тер хоть и прикончил мастера клинка, одного из штучных бойцов орков, что уверенно портит кровь любому из подразделений Альянса. Зато сейчас мой товарищ по учебке, что отличается непредсказуемым поведением и умением находить выходы почти из любой встреченной проблемы, находится в лазарете. А ведь его сумасшедшие идеи были бы ой как нужны. Хорошо, хоть дворфы-мушкетеры под командованием Кьотви и Гарма исправно помогают сдерживать наступающих орков, но эти уроды все равно начали теснить нас все сильнее, прижимая к баракам. Что поделать, превосходство в грубой физической силе никто не отменял, а сам Тер всегда требовал от нас, уступая территорию, наносить превосходящему нас численностью и физически врагу максимально возможный урон, и беречь людей. Стоять насмерть, по его мнению, нужно на самых выгодных позициях. Это, конечно, идет вразрез со стандартной тактикой Альянса, но наши ребята еще не жаловались. «Сержант Стэн, у нас снова потери, от ополченцев осталось всего лишь два взвода, остальные или раненые, или мертвы. Пехота едва держится, потери пока что в виде раненых, но раненых все больше. Что прикажете делать, демоны? Что с магами? Они могут помочь нам чем-то серьезным? Они и так вместе с шаманом помогают чем могут, ставят на ноги легко раненых и стабилизируют тяжелых. Если отвлекутся, то наша оборона рискует рассыпаться. Проклятие, а что с дивонами? Я думал, что эти безмозглые тролли нам не понадобятся, но теперь их атака нужна как воздух. Шаман не может отвлечься, он в трансе, а слушаются они кроме шаманов только нашего командира. Проклятие, и как же нам теперь быть? Почти все резервы пущены в бой, те, что не пущены, мне недоступны, а орки скоро просто дожмут нас, и тогда все, конец нашей дружной и немного безумной кампании. Вот очередной отряд орков, не меньше чем в сотню рыл, идет обходить нашу пехоту справа, прямо по ямкам с кольями, используя трупы собственных сородичей для того, чтобы выложить для себя безопасную дорогу. Ну вот и все, мне нечем крыть на этот ход. Пехоту и ополченцев они своей атакой сомнут, а если стрелки с крыш отвлекутся на выбивание новой угрозы и перестанут обстреливать центр, где основной напор орков, то зеленые прекратят ротацию войск с последующим лечением раненых, а соберут достаточную массу бойцов, чтобы в едином порыве опрокинуть центр нашего построения. Прикрыв глаза, я снимаю со спины щит и вынимаю из ножен клинок. Если уж я сегодня и сдохну, то в первых рядах пехоты, закрывая собой прорыв нашего строя. Но едва я занял намеченное место, как услышал свист арбалетных болтов, и почти вымостившие дорогу орки начали падать на землю с торчащими между ребер болтом другим. С гневными воплями орки, что уже потеряли три десятка бойцов под неожиданно начавшимся обстрелом, устремились в атаку на появившийся со стороны лазарета строй бойцов. Перевожу взгляд на подкрепление и вижу три десятка щитов, поверх которых наши парни стреляют из арбалетов и отдают их вглубь строя, получая взамен уже заряженные. Только жаль, что орков с их живучестью одно-два неточных попадания не проймет, нужно 4-5. И вот когда до строя стрелков остался десяток шагов, из-за здания в орков начали врезаться долговязые фигуры, вооруженные чем-то двуручным, и завязали схватку. Неожиданно в толчее произошла вспышка света и треск, после чего часть уцелевших орков отхлынула. А я с удивлением рассмотрел нашего лейтенанта, облаченного в криво сидящую на нем броню и держащего на виду лишь одну правую руку, в которой он и сжимал свой двуручный клинок. Хм, а долговязыми фигурами оказались тролли-дивоны. Ну что, уроды зеленые, хотели нас трахнуть? Да я вас сам сейчас изнасилую. Стрелки, не давайте этим сукам высунуться. Дивоны, тесней орков. Не знаю, что творится в голове у моего командира, но Терентий этим ходом неплохо так приободрил всех наших солдат, и уже витавшие в воздухе мысли о поражении отступили. Едва я успеваю набрать в легкие воздуха, как с крыши здания комендатуры раздался знакомый грохот выстрелов мортир, и снаряды с знакомыми свистом и воем обрушились на толпящихся в безопасном участке дороги орков. Взрывы, паника среди зеленых, новые выстрелы артиллерии, новые попадания, и орки начали спешно отступать, в то время как дворфы, артиллеристы и стрелки спешно расстреливали кого только можно. Похоже, эта битва тоже за нами, осталось только выяснить, какую именно цену пришлось заплатить за очередную победу и какой урон нанесен врагу. Часть 32. Стоя на крыше одного из бараков, я, пользуясь своим перерывом, наблюдаю за тем, как выжившие в ночном нападении орков солдаты старательно приводят двор нашей крепости в готовность к обороне. Из первоначального гарнизона нашей крепости сейчас в живых осталось всего 120 пехотинцев, и это с учетом спешно натаскиваемых ополченцев, 150 стрелков с разномастными арбалетами и луками, полтора десятка станковых арбалетов, да дюжина дворфийских мушкетеров, 4 расчета мортиры, 3 десятка дивон, ну и 2 десятка легких пехотинцев на сдачу. Из егерей осталось всего 3, остальных порубили на куски орочьи охотники, что умудрились не только пролезть по весьма крутым горам, но и подобраться к фальксмарским егерям незамеченными. Конечно, не совсем незаметно, но бой завязался настолько стремительно, что у Лысого с его парнями просто не было времени на подготовку. А как так все получилось, неизвестно. И спросить ни у кого, так как фольксмара, можно сказать, на жаркое расчленили, а выжившие егеря не факт, что в ближайшие дни хотя бы очнутся, у них теперь все тело как один сплошной шрам. Ночной визит орков в лазарет дорого нам всем обошелся, пусть их и встретили условно подготовленными, но три десятка парней из полутора сотен лежавших в лазарете бойцов были убиты во время импровизированной засады, а моя подготовленная атака одержимыми троллями унесла в могилу два десятка этих трехпалых бойцов. Оказалось, что выдать им двуручные вариации Гутентага было неплохой идеей. После боя, когда оборона была частично восстановлена, я начал разбор полетов и выяснение того, кто виноват в прорыве орков и как не допустить его вновь. А восстановленная из кусочков картина ночного боя меня совершенно не порадовала, вот совсем. Во-первых, орки начали проявлять фантазию, и каким-то образом на уступах с артиллерией прекратил загораться огонь, из-за чего столь часто выручающая нас артиллерия, в отличие от предыдущих штурмов, так и не сумела опрокинуть штурмующих стену зеленокожих. Станкачи же хоть и выбивали орков как положено, но без поддержки больших бабахалок нужной погоды сделать тоже не могли. Парни, что дежурили на крепостной стене несмотря на то, что полегли, но долг свой выполнили до конца, подняли тревогу и задержали зеленых до тех пор, пока во дворе не привели в готовность ловушки. А дальше лишь моя паранойя и стремление занять солдат чем-то полезным, рытье ямок и установка в них ловушек с кольями, да нахлобучки шаману с магами, сдобренные приказом варить побольше зелий, помогли бойцам выстоять без помощи мортир. Ловушки срабатывали и разряжались, зелья расходовались литрами, ряды бойцов сменяли друг друга как на тренировках, чтобы немного отдохнуть и перевязать свои раны, а сами маги и шаман все время выжимали из себя силы на очередное заклинание лечения или стимулирующее. Надо признаться как есть, если бы не стечение обстоятельств в виде того, что лазутчики выбрали в качестве цели лазарет, а не, допустим, позиции стрелков, в чьих рядах два десятка неожиданно выскочивших из засады орков устроили бы настоящее опустошение, если бы артиллеристы не додумались поменять свое положение и не устроили бы настоящее пекло для столпившихся на безопасном участке зеленых, нас бы с гарантией дожали. Со вздохом поднимаюсь на ноги и спускаюсь вниз для работы по подготовке обороны. Моя левая рука, к моему удивлению, уже восстановилась. Не знаю, что там был за метод лечения у Адель, но он мне реально помог. А теперь за работу по уборке территории. Своих мы уже похоронили, дело за Арчатиной. Отрезать головы орочьим трупом, головы с помощью веревок гроздьями повесить на колья, установленные за стенами крепости. Трупы орков повыбрасывать в глубокую расщелину, она как раз находится по той дороге, которой воспользовались зеленокожие диверсанты, так что сильно вонять не должно. Почему не как в прошлый раз припрячь самих орков к уборке зеленой падали? Во-первых, убирать нужно в крепости, пускать в которую орков это уже непроходимая глупость, а во-вторых, не знаю как орки, но я и мои парни уже реально озлобились. Так что сейчас переговоры с зеленокожими это по-настоящему провальная тема, а ведь еще предстоит установить площадки на крышах бараков для станковых арбалетов, подготовить новые точки для артиллерии, подготовить новые ловушки для дорогих гостей. Так что отдохну после прибытия подкреплений, или в гробу. А ведь если подумать, то я отправился в армейскую учебку вовсе не для того, чтобы сражаться со всеми врагами человечества, и в итоге сдохнуть на поле боя, а желая для себя строго противоположного. Чего ради и была задумана вся эта авантюра. Обкатав эту мысль как следует, я истерично рассмеялся, уже не заботясь о том, кто меня видит и слышит. «Тёр», — раздался голос Адель. Похоже, она и так шла ко мне, и тут такая картина, командир и любовник, который ржет как истеричка. С тобой все в порядке? Может быть, нашему бравому командиру стоит отдохнуть, иначе переутомление закончится нервным срывом, что плохо для гарнизона. Нет, Адель, отдохну, когда вся эта хрень с орками закончится. Сейчас каждая пара рук на вес элементия, металл в Азерте, добывается магами из стихийных планов в мизерных количествах. А мой смех, я посмотрел со стороны на свою жизнь, свои цели, и осознал одну истину. После моих слов Адели находившиеся рядом бойцы, отвлекшиеся от работы, внимательно начали слушать, что я скажу. Радость моя, эту истину можно озвучить так: хочешь мира, готовься к войне. Хочешь войны, готовься к войне. Хочешь жить, готовься к войне. Даже если ты против войны, готовься к войне. Война к тебе все одно припрется. Вижу, что после моих слов Адель задумалась, а бойцы, кивнув чему-то своему, продолжили работу. Что же, мне тоже пора приниматься за дело по повышению благоустройства и обороноспособности наших укреплений, а то моя подготовка к войне здесь же и закончится. Касси, юная девица на выданье из племени Костиносов. Бегу изо всех сил, бегу как можно дальше от места, которое еще сегодняшним утром было домом для всех троллей из племени Костиносов, Но днем на нас напали, даже не люди или другие тролли, от которых ждешь удара в спину. Нет, на нас напали орки, которые считались такими далекими от нас, что в их опасность давно никто не верил. Но нет, сегодня влетели в наш дом зеленые, коренастые и мускулистые твари, после чего в поселке начались грабеж и резня. Орки жестоко убивали наших мужчин, ловили и насиловали женщин и девушек. Детей просто связывали и оставляли на земле для каких-то непонятных целей. Я же, увидев, что творится, тут же схватила подмышку Ваги, моего младшего братишку, и соседского мальчишку Чима за руку, после чего бросилась на утек, подальше от поселка. К счастью, мы бежали не общими тропами, а тем путем, который мы с Чимом разведали во время наших детских игр. На беду моего друга, уйдя на приличное расстояние от поселка, мы принялись спорить, куда нам держать путь дальше. Я предлагал идти к роще духов, а Чим уверял, что в роще сплошные гады, и надо идти к кривоклыкам. На мои слова о том, что роща сильнее, мой друг кричал, что кривоклыки живут ближе, и он знает пару тамошних охотников. Точку в нашем споре поставил рачий топор, прилетевший в спину Чима. Бросок был столь сильным, что край лезвия топора выглянул из его груди. Тут же, схватив на руки братишку, пускаюсь бежать прочь отсюда, как можно дальше от места, где был убит мой друг. Немного успокоившись, не прекращая бежать, я начал обдумывать, куда мне сейчас податься. Дорогу к кривоклыкам перекроют орки, как самую очевидную для беглецов. Проще бежать тоже не такой хороший вариант, как мне изначально казалось. Придется бежать по открытым лугам, где случайные орки могут меня легко заметить, а я не желаю попасть к ним в лапы. Остается последняя тропа, она ведет к людям. Люди сейчас воюют с орками, а с троллями вражда прекратилась. И по слухам, Магуа, первый воин рощи духов, уже даже торговал с людьми. Можно будет попросить помощи у людских вождей. Подслушивая разговоры охотников и старейшин, я запомнила, что вожди людей Терти и Ирс, успешные вожаки набегов и в миру, правят хорошо, а еще очень-очень не любят орков. Еще по слухам, люди жадны, даже жаднее нашего бывшего вождя, и чтобы они охотнее воевали, их надо наградить заранее. Вот только чем их награждать? У меня с собой только та одежда и украшения, что были на мне в тот миг, когда напали орки. А ведь по слухам, у людей даже самые бедные одеваются наряднее и богаче, чем я. И что мне им предложить? Решено. Совру, что я дочь вождя, все равно мой отец в случае смерти Кататиса стал бы новым вождем. Скажу, что я дочь вождя, а Ваги его сын, и если первым встречу Тертия, то в награду за месть оркам и спасение племени отдам ему себя. А если Ирс, то отдам ей Ваги. Что потом будет, когда узнают, что я соврала, неважно. Главное — спасти то, что осталось от моего племени, даже если это только мы двое. Безымянный для нас орк из племени зверобоев. Все готово, Гнаш, я, как ты и приказал, пугнул беглецов. Только скажи мне, зачем это? Дал бы мне кого в помощь, и мы бы эту парочку уже взяли бы. Девку бы разложили, парня, если найдутся желающие, тоже, хе-хе-хе. Именно потому, что ты не понимаешь, ты простой бугай, а я десятник, и главный в нашем отряде. Гнаш жестом дал приказ начать преследование беглянки. И это вовсе был план вождя, дать сбежать молодым троллям, припугнуть их, доследить, куда побегут. Вдруг приведут к какой-либо деревне этих клыкастых, все меньше по лесам шляться. А теперь следуем за дурехой, но держим дистанцию, не нагоняем, но и не отстаем, надо не дать ей как следует подумать. Пару дней спустя, Коси, троллка, наивная беглянка, начинающая аферистка и интриганка. В общем, неплохая заготовка под эльфа. Мое бегство продолжается уже долго-долго, орки все не отстают, но и настигнуть не могут. Ем по пути и кормлю Ваги только тем, что успеваю сорвать или поймать на бегу, иначе нас догонят орки. Я, кажется, заблудилась. Просто дорогу к людским поселениям я помню только по рассказам охотников, да и то смутно, никогда этим не интересовалась. Мне в те дни были куда интереснее сами охотники, а не места, куда они пошли бы. Еще один валун, быстро проскакиваю за него и вижу большую тропу, широкую, ровную, выложенную булыжниками. Тут же бегу по ней до поворота, из-за которого доносится шум и говор на непонятном наречии. Пусть это не тролли, а кто-то другой. Пусть моя одежда изорвалась, но сейчас для меня незнакомые люди, с которыми, возможно, получится договориться, точно лучше, чем знакомые орки, что собираются меня сделать рабыней. Набегу для того, чтобы вписаться в поворот, выбрасываю правую руку, и в прыжке хватаюсь пальцами за камень. Больно, но я уже не раз так делала, и буду делать, на нас, троллих все заживает быстро, скоро все следы, что у меня лопнула кожа на пальцах и едва не оторвались ногти, пройдут. Попав таким образом в поворот, я с расширенными от удивления глазами бьюсь всем своим телом о стоявшего в десятке шагов от поворота человека. Этот человек был высок, имел длинные волосы цвета злата, или зубов, носил железную одежду и держал в руке большую кувалду, а за ним стояло много людских воинов, в железе и без. Выделялся своим видом один человек в железной шапке с коваными крыльями. Быстро вспоминаю, что мне рассказывали мать и подруги о мужиках. Ага, от вида женщины без одежды теряют речь и глупеют, голую женщину стараются не бить, так можно успешнее выпрашивать для себя подарки. Ясно. Падаю перед человеком на колени, одновременно с этим толкаю левой рукой своего братишку Ваги на обочину тропы, а сама правой рукой срываю с себя остатки изорванной одежды, что и без этого мало что скрывало. Подняв лицо, глядя в глаза Тертия, я схватилась руками за его ногу и принялась упрашивать спасти меня и мое племя от орков. Артас, принц, паладин и просто хороший парень, что любит свою родину и народ, пусть и неопытный. Наконец-то, при граниче Альтерака, место, где меня должна встретить некая Ирис Риендрид. Не знаю, как эта женщина попала на офицерскую должность, но надеюсь, она знает свое дело. Дорога к нашей цели была, не сказать, что трудной, но Фалрик регулярно пытался убедить меня вместо дел настоящего принца и паладина, такой как помощь моим подданным, заниматься всякой скучной нудятиной, такой как перебор бумажек, отправляя для помощи людям своих бойцов. Как же он не понимает, что вид моего отца, постоянно занятого всякими бумагами, и не уделяющего нам скали и своего времени, до сих пор у меня перед глазами. За всеми этими буквами и цифрами, такое ощущение, что он просто не видит настоящих людей. Так что пока есть возможность, я буду сбрасывать эту работу на других, хоть это и звучит недостойно принца, но для меня люди важнее, чем какие-то там отчеты. А сейчас я двигаюсь впереди спешно собранного мной ударного кулака, и предвкушаю момент, когда смогу обрушить на орков всю мощь Лордерна, сильнейшего королевства в Альянсе. Когда я подходил по петляющей дороге к очередному повороту, то услышал впереди чье-то тяжелое дыхание, и в следующий момент из-за поворота вылетело тело, кажется женское, синей расцветки, в рванине, и это нечто врезалось прямо в меня, аж звон раздался, а само тело даже отступило на пару шагов назад. Запоздало появилась мысль, что Фалрик что-то там говорил о разведке, но я забыл. Смотрю на это наглое нечто, посмевшее заступить дорогу принцу и едва не сбившее меня с ног. И кто тут у нас? Тролль. Женщина-тролль, с детенышем в левой руке. Сейчас я ее. Но прежде чем я схватился второй рукой за молот, напавшая на меня принялась действовать. Только действовала она странно, она же тролль должна была напасть на меня, попытавшись загрызть своими клыками, а вместо этого она бросила своего детеныша к обочине и кинулась вперед, падая на колени, одновременно с этим срывая с себя лохмотья, что скрывали ее наготу. Обхватив меня руками за ногу и глядя снизу вверх мне в лицо, начала что-то лопотать на своем наречии. Все мои мысли о том, как прикончить эту тварь, закончились в самом начале, глаза то и дело цеплялись за ее длинные и острые, как у эльфии кушки, за довольно милое личико, и вот как она расположила свои руки, что мне было видно ее крепкую грудь. Надо сказать, я не думал, что троллики будут настолько сильно походить на людей, так мало общего с их мужиками. Неловкий момент затянулся, солдаты переминались с ноги на ногу и ждали приказов, Фалрик стоял рядом, и кажется, ехидно скалился под своим шлемом, а принц то как возмужал. Уже голая баба к нему липнет и сама просит, даром что дикарка. А я не знал, как мне поступить в этой ситуации, просто мне было страшно выставить себя в нелепом образе, дав приказ оттащить от меня эту дурную голую девку. А то если оттащит и кончит ее тут же, как-то неловко получится, не по-паладински. К счастью, столь щекотливый момент помогли разрулить, кто бы мог подумать, орки. Выбежав из-за поворота, целая куча бугаев замерли с открытыми ртами, и тыча в меня руками силились что-то сказать, ожидали попасть к поселению троллей или деревне людей, а тут бац, перед бравыми вояками целая колонна здоровенных, вооруженных, бронированных мужиков вместо баб с детьми. Не атаковать, эти твари мои, за моего отца. С этим кличем я рванулся вперед, оттолкнув от себя троллычиху, и перехватив молот обеими руками, с силой обрушиваю его на голову ближайшего орка. Брызнула кровь, а туша орка рухнула на дорогу. Остальные твари как будто очнулись после смерти своего сородича, и с топорами наперевес рванулись на меня. С усмешкой принимаю позу с бойком молота напротив лица, торжественно произношу заученную в монастыре фразу «Свет дает мне силу». После этой фразы вокруг меня засветился светлый ореол. Удары, посыпавшиеся на меня, просто вязли в ореоле, а я, нанося ответные удары, просто ломал их кости и дробил черепа. Один удар, один труп. И в скором времени оставшиеся в живых трое орков попытались убежать, но бегство не удалось. Дворфы стрелки не зевали и вовремя прикончили убегающих. Развернувшись к своему войску, дабы произнести речь, я снова был атакован голой троллыкой, которая бесчестно использовала свои, аргументы, в пользу того, что ее не стоит убивать. Эй, кто-нибудь вообще знает язык троллей? Нужно понять, о чем эта самка лопочет. Через некоторое время ко мне подошел один из дворфов-стрелков, который, вслушавшись в лопотание троллыки, начал давать грубый перевод. Текс это, я сам из Орлыного пика, клана Громовых Молотов, нам частенько приходилось драться с троллями из Срединных земель, кое-что из ее слов понять могу. Так вот, она говорит, что на мое племя напали орки, убей их всех, спаси племя, я дочь вождя, тебя ждет награда и я вся твоя, о, жестокий убийца. По крайней мере эти слова я смог разобрать, едва не скрипя зубами от раздражения, то ли на дурную бабу, то ли на дворфийский акцент, снимаю с себя плащ и накидываю его на эту странную троллику, как если бы она была обычной человеческой девушкой. Надо будет с ней на месте назначения, в городе разобраться, может местный командир нам поможет. На самом подходе к городу случился еще один странный казус. Наученный горьким опытом голых троллик, я распорядился выслать пару человек вперед, по мере нашего движения, хотя идти оставалось всего ничего. Нюх-нюх, отправлявшиеся в дозор легкие кавалеристы, сейчас стоящие передо мной, исполняющие у меня роль гонцов, и, кстати, в горах оказавшиеся совершенно бесполезными. Выскажу я утеру за такие вот советы. Старательно проверяли себя на запах перегара, на чистках нужников с гною за пьянство. Это, ваше высочество, по результатам разведки есть предложение провести расследование работы повара, и того, что за травку и грибы нам подмешали в еду. Рядом с воротами местной комендатуры стоит несколько лагерей троллей, все расслабленные, а еще, эти тролли с солдатами в карты кости режутся. Даже парочка разборку между собой устроила. Судя по крикам, тролль жульничал. Со стоном берусь за голову, и представляю, как мне будет весело в дальнейшем, если сказанная правда. Мало того, что из-за той прилипшей ко мне тролльчихи, Фалрик меня уже достал приколами на тему «покажи солдатам на практике, как лордеран ставит раком троллей». Нужно поднимать боевой дух, нам же еще с троллями племени Амани воевать. Я вообще-то принц, мне не положено. Хотя она вроде бы, дочь вождя, это как вообще получается? Отдаю приказ на привал, а сам вместе с Фалриком в качестве адъютанта двигаюсь в город, с целью найти коменданта и выяснить, что за бред здесь происходит. Старательно не показываю своего удивления спокойному соседству людей и троллей, спасибо папиным урокам и жизни при дворе, никогда не думал, что на войне они мне так пригодятся. Особенно меня впечатлил нетрезвый расовый тандем, члены которого демонстрировали друг другу орочьи клыки, и спорили, чей орк был здоровее. В самой комендатуре, попав к уже майору Ирис Риендрит, статной одноглазой женщине, я начал выяснять, что тут за безумная ситуация с троллями. Это последствия импровизации лейтенанта штрафной роты Терентия. Как итог его стараниями, самое неоднозначное племя троллей нашего края неофициально заключило мир с лордераном, помогло привести к покорности своих сородичей, у непокорных вырезали всех мужчин и забрали в наложницы всех женщин, участвовали в зачистке местных кланов зеленокожих и начали пытаться наладить с нами торговлю. А теперь, когда началось вторжение союза малых орочьих кланов с севера Альтерака, они вносят посильную лепту в борьбу со своим врагом. Начинаю массировать свои виски, стараясь уложить в голове полученную информацию. Так, разберемся по порядку. Где сейчас находится лейтенант Терентий? Неожиданно вклинился в нашу беседу Фалрик. Мне нужно срочно поговорить с этим недоучкой. Почему же с недоучкой? С этим вопросом мисс Риендрит хитро улыбнулась, что в сочетании с повязкой на глазу смотрелось интригующе. Как будто ласково смотрит через прицел. По-моему, этот талантливый юноша неплохо справляется со своими обязанностями офицера, а это его импровизация, по любому сложному вопросу. Недоучкой я называю Тёра исключительно потому, что он при мне успел нормально пройти только сержантскую подготовку и выслушать часть моих лекций для офицерских курсов, а офицерское звание им получено потому, как он с парой взводов под своим командованием загремел в штрафники, и кто-то должен был ими командовать, ведь обычные офицеры на такие должности не стремятся. Тут у женщины от услышанного начало вытягиваться лицо, и она с неверием произнесла: «Свет, а ведь у Терентия перед осадой форта было больше 800 бойцов». Тут же лицо женщины стало злым. «Если он понапрасну угробит хоть взвод, убью засранца». «Ну ладно, ваше высочество», — Ирис обратилась ко мне с одновременным полупоклоном. «Предлагаю, пока вы находитесь в моей комендатуре, завершить некоторые дела, точку в которых способны поставить только вы, как лицо королевских кровей». На мою попытку соскочить с раздражающей меня темы, женщина дала пояснение, при этом копаясь в ящиках своего письменного стола: «Указы и назначения, ваше высочество. Именно они. Если вам так сильно нужны подтверждения указов, то стоит направить их к моему отцу, поскольку он куда лучше разбирается в управлении страной. К сожалению для нас, ваше высочество, в отношении данных документов мы лишены запаса столь важного ресурса, как время. Капитан Фалрик должен был известить вас о том, что мы провели работу по выявлению некомпетентных, но если упустим время, то положительные результаты работы просто канут в туне, и все вернется на круги своя. И посмотрите на ситуацию как принц, а не паладин. При положительных результатах ваших указов вы заработаете кредит доверия в глазах вашего отца, короля Тиринаса». Немного помолчав, я начал обдумывать ситуацию. И чем дольше я думал, тем сильнее хотелось согласиться с авантюрой этой женщины, все же самому выполнять работу отца. Уж лучше потрачу некоторое время сейчас, чем буду вынужден вести неделю тяжелых бесед с отцом при своем появлении в столице. Уговорила: «Что там за указы? Давайте их сюда». «Тогда вот, указ о проведении инициативы Федерат, и на этих листах списки племен троллей, участвующих в ней. Основные участники, подчиненные им племена. Указ о регистрации представителей рас федератов, разрешение их упрощенных трудоустройства и налогообложения. Указ о разрешении официальной торговли с федератами. Указ о помиловании лейтенанта Терентия и его роты, включая снятие с них статуса штрафников. Указ о награждении наследуемым земельным участком. Указ о преобразовании подотчетного мне участка границей, взятых под контроль территорий, в новую автономную территориальную единицу. Указ о выдаче дополнительных наград бойцам и союзникам, отличившимся во время нынешнего конфликта с орками. Разрешение на создание условно подконтрольного лордеронской короне магического ковина. Указ о назначении губернатора». А я все это время бегло смотрел на убористый текст указов, и если все сходилось, то ставил свои подписи печать. Впрочем, уличить в подлоге бумаг женщину мне не удалось, а спустя время просто проверял соответствие содержания и названия, а после подписи печать, и кажется, в последних документах я ограничивался подписью и печатью, без всякого чтения. К вечеру, придя в себя от занятий ненавистной бюрократией, я решил заняться составлением плана кампании, но едва я зашел в кабинет коменданта, как увидел довольных Фалрика и Риендрит, жмущих друг другу руки. «Я хотел бы прояснить план кампании против орков, мой принц». «Все давно было составлено, леди Ирис». А голос у моего капитана какой довольный, значит, все действительно сделано толково. «Если коротко, то предлагается воспользоваться осадой орками форта Седьмой Пот и приступить к истреблению оркских рейдеров, отправленных для добычи провианта. Для этого делим наши силы на несколько частей и с помощью союзных нам племен троллей вырезаем расползшихся орков. После первого этапа собираем войска в кулак и снимаем осаду с Седьмого Пота». И видно из вежливости Фалрик спросил у меня: «Мой принц, ваше мнение о плане, или стоит его изменить?» Со вздохом даю отмашку для реализации, все равно выданный мне сценарий военной кампании был самым оптимальным, и лучшего я вряд ли придумаю, а если и придумаю, то потрачу на это время, а чем быстрее мы отправимся бить орков, тем лучше. Ночь. Ирис Риендрит. Без пяти минут губернатор почти созданной автономии. Наполняю вином элитного производителя два кубка, после чего, подняв его, салютую недавно вошедшему в мою комнату Фалрику со словами: «Ну, за наши успехи и за успех карательного похода». Дружно пригубив вино, мы, смакуя послевкусие, развалились в креслах. Я с лукавой улыбкой смотрю на Фалрика, некогда моего друга по такой далекой учебке, а теперь довольно далекого от меня человека. Разошлись судьбы, но это не мешает нам сейчас пытаться помочь друг другу. Предчувствуя момент, я подкинула ему вариант того, как можно в перспективе подзаработать и нарастить влияние, в частности авантюру с пока еще ничейной, не отвоеванной и поэтому никому не нужной горой. А он смог отправить ко мне далеко не бездаря в роли подкрепления, для решения вопросов на границе, минимальными вложениями в дело урвав для себя большой куш. Ну и между делом еще помог мне сковырнуть подполковника Кристиана и занять его место. А сейчас я и вовсе имею шансы стать вровень с иными лордами. «Скажи мне, Ирис, тебе не стыдно?» — с укором спросил у меня. «Прости, что? Из-за чего мне должно быть стыдно? Ты со своим напором воспользовалась неопытностью принца и обманом вынудила его подписать назначение. Едва я начала свою отповедь, как Фалрик пояснил, я тебя ни в чем пока не обвиняю, но мне нужно понять, что от тебя ждать. Своим сегодняшним подходом и поведением, ты отличаешься от той Ирис, которую я знал годы назад, и не забывай, что здесь я ради интересов принца, а не твоих. Извини, Фалрик, но к той Ирис, что ты знал, удача не была так благосклонна, как к тебе. Меня не взял под крыло король, а чтобы женщине добиться чего-то в нашей армии, мне пришлось прогрызть свой путь через горы дерьма, подкидываемого мне лопатами благородными лордами. И это едва ли не буквально. И вложив столько усилий сначала в сохранение границы, а теперь в примирение с троллями и развитие края, я не намерена уступать его какому-нибудь алчному, высокородному ублюдку или продажному чиновнику из благородных, который ради лишней сотни золотых и возможности прогнуться перед кем-то утопит этот край в крови. Тем более мои действия пойдут на пользу как его высочеству, так и самому лордерну. Поясни подробнее про пользу принцу. Усмехнувшись, Фалрик приложился к вину, а я взамен оказусь и с его высочеством поведаю. Ну раз хочешь, из твоих писем я поняла, что Артас не слишком любит государственные дела и слишком любит свою личную армию, а король Теренас в последнее время начал перекрывать его высочеству финансирование с целью научить наследника верно оценивать возможности и изыскивать свободные ресурсы для своих желаний. Моя авантюра позволит принцу выглядеть в глазах короля как дальновидный, пусть неопытный и рисковый политик. Именно политик, каким и хочет видеть его наш король. Официальное признание троллей племени Роща Духов и агрофрезанные брюхи с их вассальными племенами позволит защитить сдвинутую границу от набегов ММ, менее вменяемых троллей, агров, а также прочей шелудивой нелюди, вроде диких гнолов и мурлоков. Признание автономии и мое назначение губернатором не даст замшелым пенькам из совета пустить наши усилия по огричьей пизде. Торговля – это налоги, а трудоустройство агров и троллей – это еще одна статья налогов и отсутствие набегов с их стороны. Последние пункты очень обрадуют старика Теренаса, а то, что в самом указе об автономии есть маленький пунктик о том, что налоги идут именно в карман Артаса, а не в казну королевства, даст юному принцу небольшую передышку от давления отца. Главное, пусть своего человека за налогами отправляет. Складности лишь, насчет помилования я даже не спрашиваю. Терентия и его рота заслужили, но что насчет немалого куска земли, скалы и несколько плодородных долин, прилегающие к роднику маги? По факту эта земля мало кому нужна, но Тер ей заинтересовался, а раз так, пусть забирает. Тем более одним трофейным золотом он покрыл стоимость подобного куска земли в более удобных для земледелия провинциях. На поднятую бровь тут же даю пояснение. Все 5000 золотых передам в руки принца по окончании заварушки с орками. Будут числиться как подарок от благодарных жителей автономии. Раз так, то меня все устраивает. Тогда слушай про казус. Иду я, значит, с Кастором, час назад мимо комнаты принца, солдаты на часах и все такое, и тут из комнаты выскакивает его высочество в одних подштанниках, глаза бешеные, волосы дыбом, и говорит в пространство, что, мол, у него на кровати недавно приблудившаяся тролльчанка лежит, голая. Я солдат спрашиваю, почему пропустили, а эти дуболомы и отвечают, что раз троллика с принцем приехала, то думали, что ей можно. Ладно, удалось спасти лицо, Кастор выручил, одного с пинком для ускорения отправил за кувшином вина, а второго за сыром, мясом и хлебушком, мол, принц так расстроился, что к даме, да без надлежащих принадлежностей, и вовсе он клыкастых баб не боится. Ну а дальше, вручили мы с Кастором все это принцу в руки и тут же затолкнули обратно в комнату, с наказом не посрамить в постельной баталии честь королевства, ведь он же член правящего рода Минителлов. Отсмеявшись, я встала, и закрыв дверь на засов, Вернувшись на свое кресло, отпила еще немного вина. В кабинете стало довольно жарко, так что я фривольно расстегнула сначала камзол, а затем, как бы случайно, пару верхних пуговиц своей блузки. «Надеюсь, ты, Фалрик, сумеешь на тех же условиях отстоять свою честь, ведь ты у нас капитан личной армии принца Артаса», заявил мой старый друг, подойдя ко мне со спины и положив свои горячие руки мне на плечи. «Даже не сомневайся, Ирис, в таких делах наша гвардейская честь не уступит королевской. Жаль, что уже утром тебе придется выступать, капитан гвардии, так что время на доказательства у тебя, ох, жаль, что ночи в наших горах иногда бывают слишком короткими, чтобы как следует насладиться происходящим. Шегра, на дне ущелья с трупами орков, сижу обнаженная на скале и смотрю вниз, на дно ущелья, где находится изрядно убавившееся число орочьих тел, раздающийся со дна треск костей, чавканье, рычание и звуки разрываемой плоти для меня как музыка. А я с мечтательной улыбкой наблюдаю за тем, как набирает мощь стая гончих скверны, моя личная стая.